«Вот», — сказал, наконец, Бако и ткнул посохом в одного из баранов. «Это пойдет для Алаверди!» «Для Алаверди!» — эхом повторил дублер. Обреченный баран и дал надеть на себя веревку. Однако вскоре он опомнился и решил не отдавать жизнь без борьбы. Когда они выбрались на шоссе, у Ращапкина была порвана рубашка, у Кекица брюки, и оба они босиком шагали по кипящему асфальту, так как босоножки потеряли еще в лесу. Кекиц, перекинув веревку через плечо, буксировал барана. Ращапкин напирал в стриженный бараний зад. Баран блеял, и откуда в нем это бралось, беспрерывно осыпал его теплыми катышами. По шоссе шуршали шины москвичей и побед. Усатые автомобили-владельцы замедляли ход и смотрели на них завистливо и серьезно. «Баран на шоссе — это шашлык и вино. Какие могут быть шутки?» У дома уже стояла открытая грузовая машина. Возле машины переминались застенчивые юноши в белых рубашках. Во дворе на длинных скамейках сидели важные старики в черном и молчали. У ног их лежали хурджины. Мать Кекица, тоже в черном, сидела на табуретке и тоже молчала. Из переметных сумм, уложенных вокруг табуретки, торчала зелень и отсвечивали медные бока кастрюль. Один из стариков что-то сказал в пространство. Тотчас возникли юноши в белых рубашках и перетаскали в машину весь скарб, включая скамейки. И баран был привязан в кузове в последний свой путь. Машина медленно шла вдоль поселка. Из каждого дома выбегал человек с хурджином или бочонком и лез в кузов. Было похоже, что из-за этой поездки все сельское хозяйство окажется в полном забросе. «Это родственники», — объяснял Кекиц. «Без них ехать нельзя». И машина вбирала и вбирала в себя людей, бочонки, хурджины, сумки с зеленью и кастрюли с готовой снедью. Позади в деревне оставалось безлюдье, запустевшие подвалы, кладовки и очаги. Издали монастырь был очень белый и очень великий. И пока машина катила по бесплодному лазанскому ложу, он все вырастал и вырастал. А когда сравнялся в размерах с дальними вершинами гор, то стал становиться поменьше, но все-таки и вплотную оказался громаден. Кирпичная крепостная стена окружала его. Ворота были разрушены, и кое-где осыпались башни. Но все-таки он походил на хоть куда пригодную крепость. Обширный двор зарос некошенной зеленью и под вековым грецким орехом, тоже, наверное, посаженным в смутный XI век, стоял стол и скамейки. Туда юноши энергично перетаскивали хурджины, бутылки и бочонки, а барана сняли на землю. Один из стариков что-то барану сказал, и тот покорно пошел. Шли старики, и семенил баран, последний раз глядя на травку и землю. Так они трижды обошли вокруг громады монастыря, после чего баран отвели к стене, где прямо в толще ее был устроен закопченный камин, лежали полежки буковых дров, а на кованых гвоздиках висели шампуры. Пустота и разруха была внутри храма XI века. Но кто-то уже начал наводить тут порядок, расчищать древние фрески, освобождать их от штукатурки. «Николай I велел замазать», — просто сказал один старик.